тому времени, когда Гарри закончил, Джинни была просто в кашу, как телом, так и душой. «Все должно быть не так», — повторяла она в уме снова и снова, но это не помешало ей лечь на спину и приготовиться к его вторжению. Она ничего не говорила. Время для жалоб давно прошло. Она могла отвергнуть его ухаживание, когда он предложил ту сделку, после которой она совершила ошибку, покрасовавшись взятыми у него взаймы деньгами, что должны были остаться на черный день. В конце концов, способ, который он предложил для уплаты долга, был просто возмутителен. Она могла бы одарить его пощечиной и уйти, но ей нужно было больше денег, и было бы ложью сказать, что она не фантазировала об этом. Правда, в ее фантазиях часто присутствовали цветы и признания в любви, а не холодный пол в классе. Она согласилась на сделку, но вместо того, чтобы скопить денег и выплатить долг, она снова потратила их. Было приятно перестать быть единственной в классе, кто носил подержанную одежду, и она уже не могла остановиться. В итоге Джинни заключила еще одну сделку, на этот раз надев нижнее белье, купленное на его же деньги, и еще одну, только уже без белья, пока она не оказалась в подворотне, где ее оттрахали в задницу, как шлюху. И Джинни это понравилось. Было бы куда лучше, если бы не вмешалась эта сучка Флёр, но, по крайней мере, Джинни весело прошлась с той по магазинам, так что жаловаться было ни на что, особенно когда над ней сейчас нависал Гарри, более сильный и властный, чем она когда-либо его видела, готовый, наконец, сделать ее своей. Возможно, ее мечты стать женой мальчика, который выжил, теперь разрушены, но быть шлюхой мужчины, который завоевывает, звучало гораздо лучше. «А вообще, давай-ка не будем этого делать», – прошептал он, и Джинни замерла. «Нет, только не после всех этих размышлений. Он не мог сейчас просто взять и сжалиться над ней. Ей это нужно. Уж точно не таким образом», — добавил парень. «Я хочу, чтобы ты повернулась и встала на четвереньки, как того и заслуживает такая шлюха, как ты. Я трахну тебя сзади и лишу девственности подобающим тебе образом». Что-то похожее на бунтарскую гордость разгорелось в груди Джинни, но она не была точно уверена. Слишком уж быстро погас тот огонь. Она опустилась на четвереньки и соблазнительно выставила свою попку, и почувствовала гордость, пока он ласкал ее зад. Со всеми этими тренировками, задница у нее стала воистину невероятной. «А теперь, Джинни», — пробормотал Гарри, поглаживая свой ствол, упавший на ее створочки с зычным ударом, «скажи, сколько стоит твоя драгоценная девственность?» Джинни должна была быть оскорблена, разъярена и со свирепостью броситься убить его. Однако она всего лишь простонала. «Кнат», — раздался шепот из ее уст. «Всего лишь Кнат. Я твоя шлюха и только», — прошептала она. «Хорошая девочка», — прошептал он, и девушка от этого чуть не кончила. Она открыла рот, чтобы высказаться, но слова так и не соскользнули с ее языка, ибо Гарри схватил ее задницу обеими руками и толкнулся вперед, и лишил ее девственности. «Гарри», — отчаянно застонала она, когда он взял ее внезапным, безжалостным рывком. Ни сладких нашептываний, ни добрых слов, ни предупреждений. Беспощадные бедра парня просто с силой толкнули его член в ее нетронутое женское естество, делая из нее настоящую женщину. Джин не почувствовала, как ее глаза распахнулись от нахлынувшей боли, но не без удовольствия, которого оказалось достаточно, чтобы вызвать еще один оргазм. Она почувствовала, как наслаждение накрывает ее разум, и готова была уже потерять сознание, и тут же опомнилась, когда он шлепнул ее по заду, выведя из ступора. Ее глаза стали шире, когда он набрал скорости, по-настоящему делая ее своей шлюхой. «Каково это, стать полноценной шлюхой, Джин-Джин?» — поддразнил он девушку. Она была не в настроении отбиваться такой же колкостью, поэтому лишь честно ответила. «Просто потрясающе, Гарри, мне нравится быть твоей шлюхой», — стонала она, страшась, что удовольствие сведет ее с ума. Гарри только и рассмеялся, потянувшись вперед, и она почувствовала, как его руки обхватили ее волосы, сильно потянув назад, не заботясь о ее сохранности. Он действительно обращался с ней как со шлюхой. Джинни лишь застонала и толкнулась назад, ее спина выгнулась дугой, пока она с каждым ударом целиком принимала внутрь прибор Гарри. Ее тело сотрясалось каждый раз, когда их тела сталкивались. Она стонала от удовольствия, принимая все это. Не то чтобы она могла что-то сделать, даже если бы у нее нашлись какие-то претензии. Гарри точно знал, как нужно обращаться с такой шлюхой, как она, даже лучше, чем она сама. Неудивительно ведь, что он смог приручить такую потаскушку, как Флёр. Удовольствие стало переполнять рыжую, судя по ее искажающимся стонам. Джинни кусала губы, боясь, что отрубится раньше, чем он кончит. Она не желала в свой первый раз потерпеть столь впечатляющее фиаско. Для такой шлюхи, как она, это стало бы настоящим позором. Она сосредоточилась на получаемом удовольствии и на безрассудном вторжении, а ее задница подрагивала и сотрясалась с каждым толчком. Она уже готова была раствориться в очередном кульминационном моменте, когда он вдруг внезапно вышел из нее и перевернул бедняжку на спину. Прежде чем она успела отреагировать, он схватил ее за лодыжки и закинул ноги наверх, фиксируя ее на месте, пока сам снова погружался внутрь, и начал вонзаться в нее так, как будто от этого зависела его жизнь. Выражение лица Гарри сменялось с гневного на довольное, и Джинни была напугана этим, в хорошем смысле слова. Она просто приняла его наступление, даже когда он надавил на ее лодыжки еще сильнее, проверяя пределы гибкости девчушки. Джинни была потрясена собственными возможностями, каким-то образом справляясь с ним и не отключившись при этом. Это было сложнее, чем все, что она до этого вытворяла, но и награда была достойнее. Рыженькая открыла было рот, чтобы высказать это, но, прежде чем успела произнести хоть слово, из горла ее вырвались стоны, прервавшие любые другие звуки. «Тебе это нравится, не так ли, Джин-Джин?» – прошептал он, его голос был мрачным, но соблазнительным. «Да, мне нравится», – ответила Джинни, отдаваясь его прикосновениям. Она даже почувствовала, как ее магия всколыхнулась от его вторжения, но это могло быть всего лишь иллюзией. Она уже готова была отключиться. Его тон должен был заставить ее почувствовать унижение, но, как и все остальное, что он делал, вышло больше похоже на комплимент. Он продолжал вдалбливаться в нее по самые яйца, прежде чем Джин не смогла сказать что-нибудь еще. Она закрыла глаза, наслаждаясь его весом, что обрушивался на нее снова и снова, и любое беспокойство, которое она могла бы почувствовать, испарялось. То, как он брал ее, не было сравнимо ни с чем. Она была просто игрушкой, и только. Ее глаза закатились, когда он, наконец, закончил использовать ее, ознаменовав это извержением, заполнившим ее до краев. Джинни наконец-то потеряла сознание, но отключилась, зная, что удовлетворила его всецело и полностью. Ее последние мысли были больше похожи на сон. Гарри насладился этим настолько, что решил отдать Флёр Джинни, чтобы она делала с Вейлой все, что пожелает, а Джинни могла теперь познакомить эту сучку с обратной стороной кнута. «Ладно, разминка, получилась неплохой», – неожиданно пробормотал Гарри, глядя на Джинни, потерявшую сознание в тот самый момент, когда он наполнил ее своим семенем. С той страстью, которую она выказывала, и с ее спортивной подготовкой, Гарри надеялся, что она сможет занять его до тех пор, пока он не сможет полностью избавиться от назойливого зова темной магии. К сожалению, Джинни оказалась слабее, чем он надеялся, и отрубилась на полпути. Хотя он должен был признать, что до этого обморока она прекрасно его удовлетворяла, и ее разум удивлял его не меньше, чем ее тело. Он, конечно, не ожидал, что она окажется такой извращенкой, чтобы примерять на себе свою сущность шлюшки, словно это почетный значок. Хотя это скорее походило на странное прозвище, чем реальное намерение, поскольку Гарри смог увидеть в ее мыслях, что она теперь твердо решила никогда больше не прикасаться ни к одному другому мужчине. А поскольку он больше не отпустит ее, узнав теперь о таком намерении, его ментальные способности заменяли любой разговор, то и проблем с этим никаких не было. «Работы у тебя будет полно, моя маленькая шлюшка», — усмехнулся он, поправляя рукой ее волосы и глядя на ее измученное состояние. Он мог бы убедить ее бросить квиддич, если она станет каждый раз вытворять подобное, но был уверен, что она все же выработает необходимую выносливость. В конце концов, тут все так же, как и в квиддиче. Гарри было бы интересно одеть ее лично, но он все еще сгорал от неудовлетворенного желания и не хотел терять время. Взмахнув палочкой, волшебник одел ее с помощью магии и вышел из комнаты, ища другую, подругу, способную помочь ему. В конце концов, каждый должен выполнять свою роль в борьбе против Волдеморта. Глава 73. Примечание к части. Дирк не забывает про нашего грязного Гарри, ну и я не забываю переводить. Поблагодарить за перевод и поглядеть на артики к главам темных открытий можно на моем бусте, ссылка есть в профиле. В конце концов, Гарри не пришлось долго мучиться в поисках другой цели, способной избавить его от недовольства. Одна такая прошла прямо перед ним, выдвигая свою кандидатуру, но сама того не зная. Она прошла мимо, так как он был под мантией. Тонкс, вышагивающая в сторону гостевой ванной в коридоре, вскоре поняла, что та уже занята. Гарри шел позади, пока она стучала в дверь. «И как долго ты еще будешь там сидеть?» — прорычала Тонкс в гневе. «Наверное, еще минут 20», — последовал робкий ответ. К удивлению Гарри, он исходил от Люпина. «Но», — добавил тот. «Но, что?» — спросила Тонкс с чистым раздражением в голосе. Гарри едва сдерживал смех. Было вполне понятно, о чем Люпин хотел ее спросить. Он хотел пригласить девушку внутрь. Очень жаль, что в последний раз, когда Тонкс пыталась пойти ему навстречу, он дал ей решительный отпор. Небольшого мысленного внушения оказалось достаточно, чтобы она ушла, поэтому, когда Люпину удалось набраться смелости и спросить ее об этом, Тонкс так и ничего и не услышала. Гарри не очень-то нравился Люпин, и уж точно не настолько, чтобы оставить в руках этого мужчины такое чудо, как Тонкс. Нет, он шел достаточно быстро, чтобы обогнать метаморфичку, поэтому, когда она ворвалась в его комнату, он уже сидел голышом в ванной. Поскольку вода еще текла, она понимала, что там занято, но все равно вошла. Тем не менее он оказался удивлен, потому что вместо Тонкс в комнату зашла Гермиона, в той же самой боевой мантии, что была на Тонкс. «Кто-то сегодня хотел пошалить. Тебе помочь, Гермиона?» Дразняще поинтересовался Гарри. «И извини», заикаясь, пролепетала Тонкс, краснея при виде его обнаженного тела, на котором все еще виднелись следы недавнего невероятно бурного приключения. Одного этого было бы достаточно, чтобы раскрыть ее личность, так как Гермиона давно перестала так реагировать на его ногое тело. «Я только что вернулась с задания, а другие ванные комнаты были заняты». «О, задание», — поддразнил Гарри. «Я и не знал, что они разрешают тебе выходить на задание». «Просто отреагировала на чрезвычайную ситуацию», — прошептала она, осознав свою ошибку. «Логично, тогда прыгай», — сказал Гарри, наблюдая, как меняются выражения на ее лице. Паника смешивалась с желанием. Она явно не ожидала такого прямого приглашения. «Если только ты здесь не для того, чтобы что-то сказать и уйти». «Нет», — покраснела Тонкс Гермиона, не желая упускать шанс. «Хорошо, я скучал по тебе. Остальные не смогли со мной справиться», — добавил он. «Но ты ведь особенная». «А остальные?» — проронила Тонкс Гермиона, не в силах скрыть своего шока. Ее волосы уже начали меняться с розового на ярко-зеленый оттенок, но она не замечала этого. «Какие еще остальные? Ну же, Герми, ты же знаешь об остальных. Джинни, Флёр, Сьюзен и даже Тонкс. Я им оказался не по силам, хотя от метаморфички я такого не ожидал. Ну, может, она и справилась бы, если бы Флёр не помогала», — ответила Тонкс Гермиона. Гарри едва сдержал смешок и вместо этого бросил на нее растерянный взгляд. «Правда, не помню, чтобы говорил тебе, что Флёр там была», — прошептал он. Тонкс Гермиона запаниковала еще сильнее. «Но все же трудно запомнить, что я рассказывал, пока оприходовал твою задницу», — добавил он. «Поэтичен, как всегда», — ответила она, расслабившись. «Хорошо, почему бы тебе не показать, что за сюрприз ты приготовила для меня под мантией на этот раз?» Тонкс не могла поверить в то, что услышала, хотя сама виновата. Она ожидала, что у этих двоих сложатся сексуальные отношения. Именно поэтому она и решила обмануть Гарри, маскируясь под Гермиону, но она не понимала, насколько глубокими эти отношения оказались, вплоть до того, что он рассказывал той об их приключении на кухне, хотя упоминать Флёр, похоже, было ошибкой, так как он не слишком вдавался в подробности. Ей, конечно, не понравилось утверждение, что Гарри ее одолел. Она ведь не какая-то маленькая девочка. Надо признать, что он был прав, упомянув их последнюю встречу, но это было не в счет. Мало того, что ему помогла французская Вейла, что, безусловно, считалось жульничеством, так Тонкс еще и переживала тогда отказ Люпина. В то время она думала, что любит его, он был стар и измучен, и Тонкс готова была поверить, что в глубине его что-то скрывается, чувствовала вспышки, которые можно было назвать любовью. Но ее чувства исчезли, когда Гарри управился с ней на кухне после ее последней истерики, и она поняла, что ее эмоции крайне сильно изменились, показывая, что это была обычная влюбленность и ничего больше. И, кстати, о влюбленности, подумала она, начиная раздеваться и готовясь ко второму раунду, маскируясь под его лучшую подругу. Мужчина, который только что пригласил ее в душ, был кандидатом куда лучшим. Тот факт, что Люпин не осмелился сделать этого, несмотря на свое желание, лишь подчеркнул их разницу. Они находились в состоянии войны, и поэтому Тонг сейчас предпочитала развлекаться. Конечно, это не означало, что она не хотела расплатиться с ним за его воинственные слова. Поэтому, вместо того, чтобы избавиться от одежды с помощью заклинания, она потянулась к мантии и начала медленно расстегивать ее. Закончив с пуговицами, Тонгс повернулась спиной и, воспользовавшись случаем, незаметно достала свою палочку, трансфигурируя одежду под мантией. Он ожидал сюрприза, и Тонгс была не против таковой преподнести. В конце концов, на ней была одета скучная, под стать заданию одежда, которой не хватило бы, чтобы Гарри потерял дар речи. Вместо этого она решила прибегнуть к простому способу и превратила свое облачение в наряд магловской школьницы. Гарри был полукровкой, так что ему это наверняка понравится. А Гермиона была маглорожденной, так что и для нее эта фантазия тоже выглядела вполне разумной. Затем она сделала шаг вперед и изменила свое тело, чтобы то вписалось в наряд. Возможно, ее фигура и вышла более пышной, чем у Гермионы, но для таких трюков существовало довольно много различных заклинаний. То, что Гермиона воспользовалась одним из них для сюрприза, казалось вполне правдоподобным. Она позволила своей груди вырасти достаточно большой, чтобы ее только что сотворенная рубашка заскрипела, особенно если учесть, что на ней не было лифчика. Точно так же ее бедра немного расширились, чтобы еще сильнее натянуть юбку. По мере того, как она умещалась в свой новый наряд, начало расти и ее возбуждение. Обычно она ненавидела скрываться под чужой личностью, но понимала, что, когда пользуешься этим по своему желанию, дело совсем другое, нежели, когда тебя просят, особенно принимая во внимание тот факт, что она изменила тело по своему усмотрению. Она еще сильнее разволновалась, когда сбросила мантию, обнажив свой наряд со спины, ибо боялась, что ее узнают. «Вау, Гермиона, вот это я понимаю творческий подход к заклинаниям», прошептал он с пульсирующим в голосе возбуждением, и Тонг задрожала от предвкушения, а ее страхи улетучились. «А теперь избавься от этого наряда и иди сюда». «Не так быстро, Гарри», со стоном ответила Тонгс и запустила пальцы под юбку. Она просунула их снизу, спустив трусики, но юбку оставила на месте, а затем повернулась. «Черт, девчонка, да я сейчас ведь коньки отброшу», прошептал он, а она хихикнула, отбрасывая ногой трусики в сторону. Его восхищенный возглас придал девушке уверенности, и она решила подойти ближе. Их шалость на кухне – это одно, там она была зла, и спустить ситуацию вышло легко. Но здесь же все было немного иначе. Поэтому наблюдать за его восхищением оказалось очень приятно. Настолько приятно, что Тонгс почувствовала, как потеряла контроль над своим телом, из-за чего то становилось все пышнее и пышнее, пока одна из пуговиц блузки не выстрелила. «Осторожнее, милая, так можно и глаз выбить», усмехнулся он, пока Тонгс краснела, радуясь, что он не догадывается об истинной причине ее маленького казуса с гардеробом. Она шла вперед, продолжая нервничать, но это было ничто по сравнению с ее всепоглощающим возбуждением. Идя вперед, она наполовину расстегнула свою сексуальную школьную блузку, создав невероятно глубокое, при нынешнем состоянии ее титик, декольте. Добавьте к этому отсутствие лифчика, и неудивительно, что Гарри глядел на нее так, словно собирался съесть. Ей нравилось, как Гарри улыбался, пока она обнажалась перед ним, с неким намеком на удивление. Она явно лучше справлялась с этой задачей, чем первоначальная владелица этого образа. А таким действительно можно было гордиться. Скорее всего, она проигнорировала этические последствия, остановившись прямо перед струей воды, повернулась боком и медленно наклонилась. Юбка задралась, и, поскольку трусиков уже не было, только угол наклона ее тела не позволил ему увидеть все. Пока Гарри наслаждался видом частично оголенной задницы и всем остальным, Тонгс медленно и чувственно избавилась от туфель. «Быстрее!» – прорычал он, но Тонгс лишь хихикнула. «Нужно быть терпеливее, Гарри», – прошептала она, довольная своей местью, а также испытывая радость. Она положила руку на молнию на боку своей форменной юбки, но, потянув немного, остановилась. «Гарри, кажется, она застряла», – прошептала Тонкс. На ее лице сияла жеманная улыбка, ибо она наслаждалась тем, что они были в нескольких сантиметрах друг от друга, но он не мог дотронуться до нее во время игры. «Или мог», – поняла она, когда его рука легла ей на плечо, и она вдруг оказалась с ним под душем, а вода стала струиться по всему ее телу. Одежда промокла в одно мгновение, а ее топ стал прозрачным, раскрывая вид ее огромных груди. «А кто-то вдруг сильно захотел помочь мне намылить спинку», — завела свою песню Тонкс, пытаясь вести себя игриво, но все закончилось, когда она почувствовала, как его член прижался к ее сжавшейся дырочке, прервав ее игру самым неожиданным способом. «Гарри, а это не слишком ли?» — начала она, но снова была прервана. Он шлепнул ее по заднице, задирая мокрую юбку выше, и от удара ее влажную кожу раздался трескучий звук. «Ну же, милая, ты ведь знаешь правила. Либо используй стоп-слово, либо я продолжу». Тонкс замерла. Похоже, она допустила ужасную оплошность. Глава 74. Примечание к части. Ужаснейшая оплошность со стороны Тонкс. Просто кошмарная. Поблагодарить за перевод и поглядеть на артики к темным открытиям и другим фэндомам можно на моем бусте. Ссылка https://fitsboy.net/outhorse/6105289. Когда он подался вперед, медленно растягивая ее сжавшуюся дырочку, с губ Тонкс сорвался вздох, и она была вынуждена быстро найти какое-то решение. Это стоп-слово поставило ее в непростое положение. Она могла бы подыграть ему, но без стоп-слова просто превратиться в его игрушку. Или же, она раскроет свою истинную сущность и убережет себя от унижения, и тогда все кончится. А это звучало не так привлекательно, как хотелось бы Тонкс, ибо предыдущее представление хорошенько раззадорило ее тело. И, ко всему прочему, если быть честной, то ощущение его причиндала, прижимающегося к ее заду, оказалось очень приятным. Но стоило ли это унижение? Она чувствовала, как он ухмыляется у нее за спиной, обращаясь с ней как с игрушкой. И это было только начало. Может, она и возбуждена, но все еще остается Аврором, и ее гордость имела в этом случае некое значение. Должна ли она смириться с подобным? Однако ей нужно было решать быстро, так как он продолжал двигаться дальше. Она боялась вовсе не боли, поскольку ее таланты позволяли прекрасно контролировать тело, а произнесенное им в самом начале заклинание еще больше помогло делу. Чем дольше она будет ждать, тем абсурднее станет ситуация. И все же она медлила, пока ее вдруг не осенило. Почему она должна переживать из-за унижения? Она ведь замаскировалась под Гермиону. Все, что случилось, случилось не с ней, а с Гермионой, так что ей не стоило ни о чем переживать. Оправдание выходило немного натянутым, но по мере того, как он безрассудно проникал все дальше, еще и излучая удовольствие, она находила свой собственный аргумент довольно убедительным. Когда от нерешительности не осталось и следа, она толкнулась назад, помогая его вторжению, и приняла Гарри в себя целиком. Тонкс лишь слегка сжульничала, надеясь, что это останется незамеченным. Но он заметил. Его рука опустилась на ее задницу, заставив девушку громко застонать. «Как-то чересчур легко идет. Гермиона, только не говори мне, что ты перед этим играла с собой. Ты же знаешь, что мне это не нравится». «Прости», – прошептала Тонкс. Он снова шлепнул ее. «Мне не нужны твои пустые оправдания. Сожми свою чудесную жопу, чтобы я мог ею насладиться», — приказал он. Тонкс почувствовала, как по ее телу пополз румянец, и радовалась своей маскировке. Тем не менее она решила исполнить его просьбу. «Я тебе еще покажу тугую попку», — прошептала она. «Ты, шлюха, что-то сказала», — прошептал он, снова шлепая ее. «Говори громче». «Нет, ничего, просто стонала», — ответила Тонкс, пока по его команде меняла свое тело, только куда сильнее, чем он ожидал, из-за чего его прибор остался зажат в ней. Послышавшийся стон парня звучал поистине невероятно. Признаться, для Тонкс это тоже прошло не без последствий. Сжавшись, она почувствовала, как каждый его толчок причиняет гораздо больше боли. Она ожидала, что возненавидит эту боль, но, к своему удивлению, обнаружила, что ей она нравится. «Черт, девочка, вот это я понимаю, сжалась так сжалась», — сказал он, потянувшись вперед и обхватывая ее огромные груди. Рубашка все еще оставалась на ней, но ткань истончилась, даже не успев промокнуть, поэтому толку от нее не было. «Обычно ты справляешься лучше, мой сексуальный книжный червячок, но я так полагаю, что задание вышло изнурительным». Тонгс должна была почувствовать восторг, но вместо него ощутила себя оскорбленной. Она, значит, улучшила с помощью своих сверхъестественных талантов то, что есть у Гермионы, но все равно справляется хуже девчонки. Это прозвучало как оскорбление ее способностей метаморфомага, и ее самой в первую очередь. Зарычав от злости, она оттолкнула Гарри и бухнулась на колени, решив показать ему свои навыки. Опускаясь вниз, она поймала его веселый взгляд, следивший за ней. Скоро это выражение сменится отчаянными стонами. Она взяла его монстра в руки и несколько раз вздрачнула, просто из привычки, поскольку заклинание гарантировало, что ничего счищать не нужно. Однако ее взгляд все еще оставался прикован к его стволу. Тонгс оценивала его размеры. Возможно, у него тоже имелся скрытый талант метаморфа. Она бы с удовольствием поиграла с этим змеем еще немного, но в настоящий момент у нее появилось задание. Она обхватила его елдак губами и толкнулась вперед, принимая его в горло, с большим трудом. Она могла бы изменить свою глотку, чтобы облегчить задачу, но это было слишком подозрительно. Тонгс схватила его за ноги и толкнулась головой вперед так быстро, как только могла. Она была полна решимости, жаль только, что его грубый поступок отнял у нее возможность показать свое рвение. Не успела Тонгс взяться за работу, как он схватил ее за волосы и сильно дернул, безжалостно трахая ее рот. Когда он отпустил, в ее глазах заплясали черные пятна. Дышала она тяжело, отчаянно хватая воздух ртом. «Ну давай же, Гермиона, хватит резину тянуть», — сказал он, когда его руки скользнули ниже и сорвали с нее блузку. «Раз уж ты так заморочилась, чтобы сделать их больше, то можешь использовать их во время внепланового передышки». Тонг сбросила на него сердитый взгляд, но, заметив его удивленные глаза, постаралась стереть со своего лица это выражение. Очевидно, то, что он делал, было для парочки делом обычным, и Тонгс вынуждена была подыгрывать Гарри, иначе ее раскроют. Тонгс избегала его взгляда, продолжая стоять на коленях перед парнем, а его огромный член уже был готов к следующему этапу. Она была рада, что увеличила бюст Гермионы и дала этому монстру то, что нужно. Наклонившись ближе, липовый книжный червь обхватила его стояк грудями и умышленно застонала, потираясь об него. К ее стыду, эти стоны возбуждения оказались совершенно искренними. «Хорошая девочка», — прокомментировал Гарри. Ей показалось, что он насмехается над ней, но она не осмелилась поднять взгляд, ей еле удалось остаться нераскрытой. Она прикусила губу и сосредоточилась на своем деле. Его ладони потянулись вниз и легли на ее сиськи, чтобы насладиться их огромными размерами. Когда вдруг неожиданно ударило наслаждение, метаморфичка поняла, что буфера оказались более чувствительными, чем планировалось, но не предприняла никаких попыток изменить это. Сейчас, когда он терзал их с такой силой, все эти ощущения толкали ее к оргазму так быстро, она даже не знала, что такое возможно. Он слишком хорошо знал, как обходиться с телом женщины. Мужчина моложе ее самой уж точно не должен был иметь таких знаний. Но не то чтобы она жаловалась. Тонгс просто сосредоточилась на ритме, опуская голову ниже, чтобы поймать его головку и добавить в их игру еще один элемент наслаждения. В ответ Гарри схватил ее за волосы, добавив еще один элемент боли. Как бы ни было ей неприятно это признавать, но она наслаждалась всем этим. Аврорша наслаждалась этим настолько, что, когда он еще раз дернул ее сосок, Тонгс вздрогнула, а ее глаза закатились назад. Она почувствовала, что весь ее мир перевернулся, и закрыла глаза, наслаждаясь ощущениями. Затем она запаниковала. Ощущение было похоже на то, когда она меняла форму. Могло ли так случиться, что она потеряла контроль над своей трансформацией? «Гермиона, только не говори мне, что ты кончила только от этого», — сказал он. Это заставило Тонгс расслабиться. Если он все еще обращался к ней подобным образом, значит, ее трансформация не должна была так сильно ослабнуть. Конечно, ей не нужны были ни его слова, ни зеркало, чтобы проверить, как она выглядит. Это было одной из особенностей ее навыка. Достаточно было на несколько секунд сосредоточиться на своем теле и сконцентрироваться, чтобы представить, как она выглядит, и этого хватало для сохранения внешности, не вызывав при этом подозрений. Проблема в том, что ей нужно было сосредоточиться на несколько секунд, а это оказалось невозможно, так как она все еще подрагивала после бурного оргазма. Да и она так до сих пор и не отпустила его ствол, продолжая обхватывать его своими сиськами, что ничуть не помогало ей успокоиться, а ее грудь продолжала при этом двигаться при дыхании. А когда он повалил ее на пол, прижав спиной к керамическому полу, то тут вообще было не до спокойствия. И тем более, когда вслед за этим его причиндал снова пробрался в ее жопу, не дав ей даже шанса, чтобы успеть адаптироваться. «Напрягись, шлюха», — приказал Гарри. Вся такая беспомощная, она подчинилась, широко разведя ноги, предоставляя ему беспрепятственный доступ к своей толстой заднице. Если его ухмылка была настоящей, то он наслаждался этим поступком. Его бедра задвигались, а руки крепко обхватили ее ляжки. Ванную комнату наполнили влажные звуки сталкивающихся бедер, и каждое такое столкновение подстегивало ее возбуждение. Она хотела податься вперед, навстречу ему, чтобы все стало больше похоже на танец, но ситуация не позволяла этого сделать, ибо его руки крепко обхватили ее ляхи, прижав ее к месту и не позволяя двигаться. Будучи отданной на растерзание его члену, Тонг столько и оставалось, что выказывать свои чувства хныканьем и стонами. «Гермиона, а ты сегодня громче, чем обычно», — заметил он, указывая, что она играет свою роль не так уж и хорошо, как хотелось бы. К счастью, он оказался достаточно невнимателен и не сумел увязать все воедино, иначе у нее возникли бы проблемы. Тонг закрыла глаза, отдаваясь наслаждению от его безрассудного вторжения. Она была так рада, что решила замаскироваться под Гермиону и занять ее место. Она даже могла задуматься о том, чтобы пробраться в Хогвартс во время учебного года, если книжный червячок регулярно там таким занимался. Потеряв голову от удовольствия, она не сразу различила характерный щелчок открывающейся двери, и поняла это только тогда, когда незваный гость вдруг заговорил. Незваный гость с крайне знакомым голосом. «Итак, Гарри, не хочешь ли ты объяснить, откуда у тебя здесь моя копия с розовыми волосами?» — спросила Гермиона Грейнджер. Глава 75. Примечание к части. Не с той парочкой Тонкс связалась, ой, не с той. Поблагодарить за перевод и поглядеть на артики к темным открытиям и другим фэндомам можно на моем бусте. Ссылка https://fitzboa.net/outhorse 6105289. Как только Гермиона заговорила, Тонкс тут же замерла. Она узнала голос, даже не взглянув на нее. Хотя, со стороны он все же казался другим. Тонкс захотелось исчезнуть, просто раствориться в воздухе. Но это было невозможно, поэтому она решила воспользоваться не менее лучшим вариантом и трансформировалась. Она попробовала, но вдруг поняла, что ее тело не реагирует. «Я тут вычитала одно хорошее заклинание», — снова заговорила Гермиона, ее шаги слышались все ближе. «Оно разработано специально для того, чтобы предотвратить трансформацию метаморфомагов». «Нет, таких заклинаний не существует», — вздохнула Тонкс. Возможно, ей вовсе не стоило спорить именно на эту тему, но в текущем состоянии она попросту не могла сосредоточиться. Она действительно пыталась сконцентрироваться, но было трудно, очень трудно. «Я бы не стал с ней спорить», — ответил Гарри. «Нашему маленькому гению виднее». Тонкс открыла рот, чтобы возразить, а затем у нее что-то щелкнуло в голове, и она посмотрела на Гарри. «Ты знал», — хныкнула она, хотя ее голос прозвучал не так властно и авторитетно, как ей хотелось бы. Частично это было связано с тем, что она была не так хороша, знала свой голос, но более весомым оказался тот факт, что Гарри все еще был внутри нее, и все еще двигался. Изменилось только одно: его безрассудная долбежка сменилась мягкими и медленными толчками. Только это и позволило ей заговорить. «Конечно, я знал», — ответил Гарри. «Но откуда?» — выдохнула Тонкс. Гарри рассмеялся, и Гермиона присоединилась к нему. Тонкс проигнорировала девушку, изо всех сил стараясь сосредоточиться только на Гарри. «Ну, по твоим волосам», — сказал Гарри, заставляя Тонкс посмотреть на свои ярко-розовые и такие же кустистые, как у Гермионы, локоны, которые не удалось укротить даже под струей бесперебойно текущей горячей воды. «Кроме того, ты не самая лучшая актриса». «Но ты ведь ничего не сказал», — повторила Тонкс, пытаясь звучать сердито. «Но получилось совсем не так, как хотелось». «А зачем мне это?» — рассмеялся Гарри. «В конце концов, мое приглашение присоединиться к нам все еще в силе, и было забавно наблюдать, как ты пытаешься выглядеть умной». Тонкс не ответила. Все-таки она сама все это затеяла, и решила хранить молчание. К сожалению, ее решимость быстро пошатнулась, когда Гермиона схватила ее за волосы и начала тащить за собой. Тонкс едва удалось подняться на ноги, пока она беспомощно следовала за Гермионой. Такая грубая тяга не давала ей шансов воспротивиться. «Эй, что ты делаешь?» – закричала Тонкс, чувствуя еще больший стыд от своей реакции. «Она ведь могучий Аврор, а не вот это вот не пойми что». «Как что? Тащу тебя в более просторное место», – ответила Гермиона. «Зачем?» – вопросила Тонкс. На этот раз слова прервал резкий вздох, когда ее толкнули на пол. В кои-то веки она обрадовалась бессмысленному и раздражительному напольному покрытию дома, поскольку ковер был достаточно толстым, чтобы смягчить удар, сделав его скорее неприятным, чем болезненным. «Чтобы выбить из тебя оплату, разумеется», — ответила Гермиона и начала агрессивно сбрасывать с себя одежду. «Оплату за что? За использование моей внешности без разрешения. За что же еще?» — передразнила ее Гермиона. Тонкс вздрогнула от внезапно нахлынувших чувств, когда Гарри присоединился к ним с полотенцем в руках, вытирая свои волосы и наблюдая за ними с широченной улыбкой на лице. «А ты будешь просто смотреть?» — спросила Тонкс у Гарри. «Почему бы и нет, это весело. Вон, смотри», — ответил он, взмахнув рукой, и стена превратилась в зеркало. Тонкс просто не могла не посмотреть туда, и увидела два отражения одного и того же человека, брюнетки и розоволосый, с совсем не одинаковыми фигурами. Тем не менее сцена получилась странной. Тонкс, всегда неохотно использовавшая свои способности в постели, конечно, не ожидала, что все закончится именно так. Все шло совсем не так, как она хотела. Но когда Гермиона сделала шаг вперед и втянула ее голову между своих ног, Тонкс оказалась не в состоянии ответить. «Лежи, сучка, это хороший способ расплатиться», — приказала Гермиона. Тонкс последовала ее приказу скорее от шока, чем от чего-либо еще. Она не ожидала, что известный всем книжный червь будет использовать такие словечки, но это ведь не первый раз, когда представления Тонкс оказывались неверными. Как и Гарри, Гермиона знала свою силу и использовала ее без стыда. Вот так Тонкс и начала ей отлизывать. Затем она прислушалась к приближающимся шагам Гарри. Ей даже не нужно было смотреть в зеркало, чтобы понять, что он расположился позади нее. Когда он вогнал свой массивный член в нее сзади, его руки возникли из ниоткуда и схватили ее за сиськи. А Тонкс, беспомощная, только и могла что стонать, дразнимая с двух сторон. Тонкс не без удовольствия почувствовала слабость по всему телу. Она вовсе не желала оказаться в таком положении, но в данный момент была беспомощна. Но нашлись и положительные стороны. Она чувствовала, как ее стресс после задания полностью снимается. «Дай себе волю, шлюшка», — последовал приказ, исходивший от Гермионы. Тонкс не стоило удивляться этой фразе, но она все же удивилась. Пока Гарри продолжал впиваться в ее сиськи, Тонкс стонала, как шлюха, и начала толкаться бедрами назад, навстречу его члену. «Не забывай лизать», — приказала Гермиона. Тонкс заскулила, изо всех сил стараясь выполнить эту просьбу. Ей не нравилось, когда с ней так обращались, но, будучи застуканной в образе буйногривой, оказалась беспомощной и не в силах возразить. Гриффиндорка была права, Тонкс ей задолжала за это. Она старалась держаться и продолжала лизать влажную киску Гермионы, уже более интенсивно. Но ее попытки сохранять спокойствие быстро ослабевали, так как Гарри продолжал долбить ее, подвергая такому испытанию, с которым она еще никогда до этого не сталкивалась. Что оказалось весьма шокирующим, ведь они не в первый раз занимались сексом. Их встреча на кухне вышла бурной и напряженной, и в тот момент Тонкс была уверена, что именно возбуждение от первого раза дало парню такое усиление. В конце концов, сколько мужчин могли сказать, что одновременно развлекались с Вейлой и метаморфичкой, хорошая причина для того, чтобы приложить все свои усилия, что впоследствии лишит его сил на несколько дней. Но всего через несколько дней Тонкс поняла, что ее предположение было невероятно неточным. Пока он продолжал брать ее с такой страстью, что его предыдущее представление в душе выглядело всего лишь разминкой, Аврорша изо всех сил старалась не сойти с ума. Конечно, все это казалось неправильным, но от этого Тонкс не стало легче себя контролировать, а Гермиона, постоянно дергавшая ее за волосы, только усиливала нарастающее удовольствие. Вскоре ее захлестнул оргазм, и она рухнула на пол. «Похоже, она выдохлась», — внезапно заявила Гермиона, когда Тонкс уже лежала на спине, тяжело дыша. «Но чего еще можно было ожидать от некачественной имитации?» — добавила она, хватая ту за сиськи и с силой жамкая их. «Даже после того, как она так расстаралась, увеличивая мои прелести. Но, возможно, тебе так больше нравится». Тонкс распознала угрозу в голосе Гермионы и хотела предупредить Гарри или, на худой конец, отвлечь Гермиону. Даже в своем полубессознательном состоянии она понимала, если он признается в этом, то ничего хорошего не будет. Она уже успела познать, как из-за подобной ревности порушилась не одна дружба. Но Гарри этого не знал и просто ухмыльнулся. О, должен признаться, что ее задница была просто великолепной. Тонкс ожидала, что Гермиона зарычит от злости, но та лишь ухмыльнулась. О, похоже, я должна показать тебе, что оригинал всегда лучше жалкой подделки. И теперь Тонкс с удивлением наблюдала, как Гермиона подошла к Гарри, повалила его на пол и насадилась на его стояк. Тонкс осталась довольна этим, несмотря на ее страхи, все не только закончилось иначе, но и она выиграла себе немного времени на восстановление. А ей нужно было восстановиться, чтобы принять логическое решение относительно того положения, в котором она оказалась. Но и это выходило не так просто. Такая мысль пришла ей, пока она наблюдала, как он в железной хватке держит бедра Гермионы, а та танцует на нем, снова и снова насаживаясь сверху. Гермиона надрывно стонала, принимая в себя удава Гарри, но это не мешало ее ляжкам двигаться в невероятном ритме. Тонкс не считала Гермиону хорошей танцовщицей, но ее движения выдавали удивительную элегантность и опыт девушки. Неудивительно, что Гарри в считанные секунды распознал подмену. Тем не менее, наблюдая за происходящим, она приняла сидячее положение, радуясь, что все внимание сосредоточено не на ней. Сначала она села, а когда поняла, что на нее не обращают внимания, отправилась в ванную и натянула на себя мантию. И, конечно же, снова взяла свою палочку. Она понятия не имела, какое заклинание применила к ней Гермиона, но ей удалось развеять его с помощью Чарфинити. Правда, при этом она получила еще один удар по своей гордости. Ей потребовалось несколько попыток, чтобы добиться снятия, свидетельство того, что либо заклинание оказалось удивительно устойчивым к рассеиванию, либо Гермиона была сильнее ее, и, следовательно, лучше ее в магии. Тонкс надеялась, что правдой окажется первый вариант, но щемящее чувство подсказывало о втором. К тому же, если судить по стонам Гарри, звучавшим намного громче, чем все те, что ей самой удалось из него вытащить, то Тонкс уступала еще и в другом аспекте. Позорное поражение по всем фронтам, признала Тонкс, позволяя своему телу вновь принять свой обычный облик, но с нехарактерным для нее багряным румянцем. Затем, после позорного парирования, по ней сильно ударило сознание этого поражения, но, к счастью, несколько оргазмов значительно смягчили этот удар. Теперь ей только и оставалось, что избегать эту парочку, пока они не вернутся в Хогвартс. Глава 76. Примечание к части. В кои-то веки Гарри решил помахать другой своей палочкой. Немного прокачки перед основными квестами не помешает. Я как-то обещал показать один из своих 18+ микрокомиксов, и сегодня этот день настал. Ссылочка на него есть в моем профиле https://fitzboeck.net/outhorse 6105289. Там же можно тугриков подкинуть и поддержать переводчика Артмейкера XD. Это было близко, пробормотал Гарри, глядя на измотанное тело Гермионы, заманчиво обессилевшие и прекрасные после их последнего яростного танца, а снаружи уже виднелось медленно поднимающееся из-за горизонта солнце. Гарри должен был признать, что Гермиона продемонстрировала просто невероятное выступление, еще раз доказав, что она особенная, и ее успех, наконец, позволил ему избавиться от последних щупалец темной магии. Агрессивный натиск тьмы и смерти был побежден напряженным танцем их тел. Гарри чувствовал себя вымотанным, но в то же время посвежевшим, поэтому вместо того, чтобы остаться тут и поспать, он решил отпарировать в личные тренировочные покои семьи Блэк. Поскольку война еще не закончилась, он решил отказаться от возможности отдохнуть и вместо этого снова сосредоточиться на обучении. У него возникло искушение пригласить на эту тренировку Гермиону, но после непродолжительных раздумий отказался от этой идеи. Гермиона всегда отличалась невероятной трудолюбивостью, и, хоть в целом это шло ей только на пользу, иногда эта особенность выходила ей боком. Тот случай, когда она получила маховик времени, чтобы посещать магловедение и прорицание одновременно, и довела себя до полноценного нервного срыва, до сих пор не выветрился из его памяти. Он не хотел точно так же рисковать, обучая ее темной магии, когда ему самому лишь чудом удалось избежать ее побочных эффектов, а Клюменция помогла выявить эти эффекты, а его новое хобби способствовало высвобождению из темной хватки. «Пора тренироваться», – пробормотал он, подойдя к библиотечной полке и пытаясь решить, на какой из книг лучше всего сосредоточиться. Однако после раздумий он решил взять сборник заклинаний, включавший различные чары и проклятия, что веками постигались блэками во время суровых приключений и других незаконных авантюр. «Неплохо», – пробормотал он, вычитывая заклинания и откладывая у себя в памяти наиболее интересные из них, перед тем, как взяться за эксперименты. Он взялся за эту книгу, не взглянув на некие более солидные компендиумы, отчасти потому, что боялся воздействия более сильной темной магии. Но главной причиной являлась та выдумка, которую он использовал, чтобы прервать набег пожирателей смерти. Он заявил, что является выжившим приспешником Гриндевальда, и, если он хотел, чтобы этот спектакль хотя бы наполовину выглядел правдоподобным, ему нужно было использовать заклинания, которые он обычно никогда бы не стал использовать, предпочтительно европейские или даже из других регионов. Этими заклинания он ни за что не смог бы воспользоваться в своем истинном обличье. Ему нужно было скрывать свои достижения, потому что он ни на йоту не доверял магическому миру. Тот уже доказал, что при малейшей возможности готов бросить его прямо под идущий поезд. Гарри сомневался, что убийство пожирателей смерти станет исключением из этого правила, особенно учитывая то, как Дамблдор, проявив нелепую глупость, фактически позволил всем пожирателям смерти выжить и вернуться в общество. Гарри знал, что в таких обстоятельствах за любой попыткой воспользоваться летальной магией последует невероятная ответная реакция, даже если не учитывать подливающих масла в огонь тайных пожирателей смерти, а они уж точно будут его подливать. По сравнению с этим ужасным сценарием, изучение кучи заклинаний, которые он больше нигде не сможет применить, казалось не такой уж и большой жертвой. Он мог бы выбрать и другой путь, если бы все еще мечтал стать Аврором после окончания школы, но эта мечта уже умерла. Едва став взрослым, он уже нес на себе ношу со спасением всего магического мира. Гарри не собирался поступать на службу в правоохранительные органы и провести следующие 25 лет, постоянно рискуя жизнью, ибо на него будет покушаться каждый мелкий воришка, желающий заработать себе репутацию, и придется еще слушаться чистокровных идиотов-бюрократов, раздающих бесполезные приказы, пока их богатые друзья, спасая свою шкуру, будут просто разбрасываться взятками налево и направо. Нет, как только он избавится от Волдеморта, то начнет наслаждаться жизнью, может быть, несколько лет попутешествует на яхте, а Гермиона и несколько других его подруг составят ему компанию, чтобы было веселее. Может быть, он установит на яхте запрет на ношение любой одежды, но это может выйти боком, потому что тогда он не увидит девушек во всем разнообразии этих сексуальных купальников. Гарри вздохнул, сосредоточившись на чтении. Мечтать о правилах, действующих на его несуществующей яхте, было весело, но сначала ему нужно было выжить в войне, а для этого стоило изучить много магии. Он бегло просмотрел книгу, выбрав несколько впечатляющих заклинаний, которые, как он надеялся, можно было совместить, превратив в эффективное нападение. «Может быть, мне стоит раскрыть это Гермионе?» – пробормотал он. Ее помощь значительно облегчила бы задачу, но он не хотел рисковать и лишиться своей подруги. Вместо этого он закусил губу и начал практиковаться. Сначала элементарное заклинание, способное перенаправлять слабые проклятия, а также большинство физических атак. Он взмахнул палочкой, и вокруг него образовался водяной пузырь, наполненный магией, что придавало ему неестественную тяжесть для дополнительного импульса. «Неплохо», – пробормотал он, почти целую минуту наблюдая за танцем воды вокруг себя, хотя его и раздражали периодически капающие капли воды. Заклинание получилось достаточно стабильным и не рассеивалось, но оно не было достаточно гибким. «Может, сойдет за приманку», – снова пробормотал он и отпарировал в сторону, дабы увидеть, продержится ли заклинание и без него. Но оно продержалось недолго. Без него магия потеряла свою плавность и схлопнулась. Тем не менее он остался доволен. В большинстве случаев 5 секунд ни на что не хватит, но в бою они могли считаться вечностью. Более чем достаточно, чтобы превратить все в засаду, пока враги будут разбираться, что не так с его заклинанием. Он закрыл глаза, сосредоточившись на следующих чарах. В отличие от предыдущих защитных, эти считались темной магией, и для их эффективного воздействия требовалось намерение убить человека. Гарри продолжал концентрироваться, и вскоре из его палочки вырвался конус огня, поразивший стену мишень. Защитные чары на ней устояли, но огонь продолжал плясать на поверхности, медленно продвигаясь вперед. Прекрасное заклинание против людей, застрявших за своими щитами и надеявшихся просто переждать опасный момент. Даже стоя на расстоянии, он до самых костей прочувствовал жар пламени, от которого ему стало не по себе. Гарри изо всех сил старался не обращать внимания на последующие от магии дискомфорт и перешел к следующему заклинанию, широкому лучу расплавленной энергии, идеально подходящему для пробития щита. Затем, молнии, песчаная ловушка, взрыв каменных конусов. То, что он сосредоточился на элементарных заклинаниях, было неспроста. Заклинания эти хоть и не самые эффективные, но требовали много маны для успешного применения. Не лучший выбор для продолжительных боев, но ему не столь важны были преимущества. Его новый выбор элементарных темных заклинаний был в новинку для его новой личности охотника. И если он завязнет в затяжном бою, которого не сможет избежать, то ему в любом случае будет жопа. А преимущества были довольно очевидны. Заклинания били сильно и являлись достаточно уникальными, из-за чего от них будет трудно защититься. Темная природа заклинаний позволяла легко пробивать щиты, а их широкая зона поражения затрудняла уклонение. Он сомневался, что с их помощью сможет одолеть элитных пожирателей смерти, но с ними он мог расправиться, вступив в дуэль при помощи легилименции. Но вот от слабых новобранцев они и мокрого места не оставят. Как раз то, что и нужно было Гарри. Устранишь достаточно слабых новобранцев, и, возможно, остальные поймут, что присоединяться к пожирателям смерти – не такой уж безопасный способ восстания, как они считали. Не безвозмездный, пробормотал он, чувствуя, как его магия все быстрее и быстрее течет прямо под кожей, истощая его, но оставляя в нем странную, неугомонную энергию, из-за которой, несмотря на истощение, лишь кружилась голова. Еще один признак зависимости от темной магии, но на этот раз он не стал искать избавления от нее. Без тяжести факта реального убийства, питающего это чувство, все, что Гарри сейчас требовалось, так это держать глаза закрытыми и сосредоточиться. И тогда коварное прикосновение темной магии с легкостью рассеивалось. И, когда все прошло, осталось лишь одно изнеможение. Мышцы горели, дыхание стало тяжелым, а кости были похожи на кашу. Он позвал Кричера и попросил принести еды. Кричер вернулся с полной тарелкой яств, качество которых могло посоперничать с кухней Хогвартса. А когда Кричер исчез, Гарри усмехнулся, забавляясь тем, как сильно изменилось отношение Кричера после того, как он решил воспользоваться летальной силой. Он определенно потеплел к этому сумасшедшему домовому эльфу. Даже наслаждаясь своей едой, Гарри взмахнул палочкой, призывая вокруг себя четыре стихии – землю, воду, огонь и воздух. Все они танцевали вокруг него – и были куда темнее своих естественных вариантов, невольно затянутые хаосом от прикосновения неестественной магии, и все же они завораживали его. Хороший способ проверить свою концентрацию во время еды. Его новый набор заклинаний был готов, не хватало только вестей о деятельности пожирателей смерти. Он предупредил Кричера, чтобы тот разбудил его, если случится какой-то набег, а если нет, он всегда мог выйти и опробовать творческий подход своей легилименцию. Ему еще нужно было закончить эту войну. Глава 77. Примечание к части. И снова объявился ужас, летящий на крыльях ночи. Если хочется поддержать переводчика артмейкера, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboek.net/outhorse 6105289. Эндрю Смит был гордым чистокровным, достойным своей магии. В отличие от никчемного мусора, заполонившего их мир, он мог легко проследить свою родословную на 8 поколений назад. Вот почему было несправедливо, что он закончил простым владельцем магазина с лысеющей головой, и даже без подруги, с которой можно было бы разделить свои тяготы жизни. Мир был в долгу перед ним, и он хотел этот долг забрать. Но он с трудом сдал 3 экзамена SOF и не преуспел ни с одним из жаба. В этом был виноват маглолюбивый Дамблдор, мешающий учебе истинных чистокровных, таких как Эндрю, чтобы передать их магическое наследие грязнокровкам и маглам. Именно поэтому Эндрю ликовал, услышав новость о смерти Дамблдора, и, наконец, принял самое смелое решение в своей жизни и присоединился к движению чистокровных, чтобы служить их истинному повелителю, тому, кто смог обмануть смерть, и вот теперь, только что отпарировав на укромную полянку, он встретился с 8 фигурами в капюшонах и масках с черепами. «Пожиратели смерти», — подумал он, гордясь тем, что носит такую же мантию. Они собирались заявить о себе. Конечно, Эндрю немного расстроился, когда понял, что их первой целью была беззащитная магловская деревня. Он бы с удовольствием отправился в набег на какого-нибудь самодовольного маглорожденного, вроде того ублюдка Танкса, что посмел соблазнить великую Андромеду Блэк. Несмотря на все старания Эндрю соблазнить ее первым, Эндрю подозревал, что в деле было замешано любовное зелье, а как иначе Андромеда смогла вынести прикосновение кого-то столь ничтожного, но его вербовщик не позволил этого. К счастью, ему это и не запрещали. Просто сначала нужно было проявить себя в магловской деревне, чтобы показать, что он обладает необходимой жестокостью для защиты их образа жизни. К тому же маглы не были совсем уж невинны. Это они крадут магию чистокровных, чтобы порождать все новых и новых маглорожденных, и вторгаются в их мир. Именно в это верил Эндрю, чтобы там остальные не говорили. Они украли его магию, иначе как объяснить, что он, сколько бы ни старался, не мог сотворить ни одного сложного заклинания. «Окружите деревню, затем мы ударим в одно и то же время. Мы должны исчезнуть до того, как предатели крови придут спасать этих животных», сказал один из пожирателей смерти. Эндрю, конечно же, не знал его имени, поскольку до тех пор, пока они не захватят министерство, личности их братьев должны были оставаться в тайне. Они верили, что министерство может применить к их братьям запрещенную магию и выведать личности остальных, так что уловка оказалась оправдана. Эндрю шел к указанному месту, испытывая некоторое разочарование от того, что им пришлось приложить столько усилий, чтобы напасть на кучку бесполезных животных без магии. Но раз уж приказы исходили сверху, то он обязан был их выполнять, по крайней мере, до тех пор, пока не сможет проявить себя. Он занял позицию, ожидая приказа. Ему было не особо удобно на своей точке в лесу, но ради их великой цели можно было и потерпеть. «Это сигнал», — пробормотал он, заметив вспышку света на другом конце деревни, но тут же проигнорировал ее. Им ясно дали понять, что сигналом послужит момент, когда их черная метка, самое большое достижение в его жизни, станет теплой. Это позволит им начать атаку одновременно с другими участниками набега. Еще одна вспышка. Может быть, кому-то там уже не терпится начать, подумал он, когда рядом с ним полыхнула еще одна вспышка, на этот раз похожая на молнию. Увидев ее, Эндрю двинулся вперед. Это была величайшая возможность в его жизни, и он не собирался упускать эту возможность блеснуть собой. По мере его продвижения мелькнула еще одна вспышка, на этот раз похожее на рвущееся вперед пламя. Это показывало, что он, без всяких сомнений, принял правильное решение. Новобранец пожирателей был не единственным, кто проигнорировал приказы. Ему не нравилась необходимость бежать вперед, но инструктаж был четким. Никакого парирования или других магических способов передвижения, кроме портала, предназначенного для переноса сюда и обратно. Еще несколько шагов, и он увидит деревню, и присоединиться к резне. Его ход мыслей снова прервался, на этот раз сильной болью, ударившей в спину. Причину этой боли он распознал только по языкам темного пламени, обхватившего его одежду и быстро поглощавшего ее. Упав назад, он едва успел заметить фигуру, ответственную за эту боль. Неизвестный уже удалялся прочь, не обращая внимания на Эндрю, опять же, словно того здесь и вовсе не было. Последнее, что он увидел, это плащ, помеченный знаком Альянса Гриндельвальда. Он хотел спросить, зачем последователю другого темного лорда нападать на него, но тьма поглотила его прежде, чем он успел это сделать. Карбан Яксли был как никогда завален работой, которая не доставляла ему никакого удовольствия. Позволить полукровкам-секретарям сделать всю работу, а потом самому взять на себя их заслуги, было ему куда больше по душе, нежели чем действительно заниматься своими обязанностями. К этому он привык еще со времен падения своего лорда. К сожалению, воскрешение повелителя уничтожило тот укромный уголок, который они сами себе выстроили. Он этого не хотел, и знал, что в этом желании был не одинок. Под покровительством Люциуса они сделали все возможное, чтобы никто не смог воскресить темного лорда. Но им не удалось это предотвратить. Кто бы мог подумать, что один из друзей этого проклятого Поттера не только предатель, но и невероятный глупец, раз решил пойти и воскресить темного лорда без их ведома. Но, раз воскрешение уже состоялось, а Дамблдор погиб, то шансов повернуть все вспять уже не было. Конечно, он сожалел о воскрешении вовсе не из-за этических соображений. Ему не нравилась боль от Круциатуса. Он убил бы сотни маглов, лишь бы избежать этой боли. Именно поэтому он много работал и оказывал кучу услуг, чтобы в конце концов стать руководителем рейдов на маглов. У маглов не было возможности противостоять магии, и это делало его миссию простой. Более того, он работал в Аврарате, а значит, точно знал, как они отреагируют на такое событие, что позволило ему идеально организовывать нападение. Следующее начиналось как раз в момент окончания предыдущего, с идеально подстроенным срабатыванием ложной тревоги в магическом месте. Учитывая, что Авроры ставят в приоритет магические жизни выше, даже при отсутствии явной угрозы, атака пройдет идеально, даже если использовать кучку бесполезных новобранцев с манией величия, считающих, что убийство нескольких маглов каким-то образом сделает их важными шишками. Яксли не утруждал себя рассказывать им, что они ошибаются, ведь их мания величия позволяла Яксли подниматься по служебной лестнице, не делая при этом практически ничего. Так или иначе, ему было наплевать на маглов, но, если темный лорд обрадуется их смерти, то Яксли с радостью это устроит.